сибирской 224 167, а Бревизована 228 862. Против того оказалось 279 тысяч, не Бревизована 19 874. Сенат заметил, что хотя во многих провинциях и уездах Бревизованное число душ превосходит число душ прежней ревизии, однако нигде не упоминается, что подача сказок совершенно была окончена, и потому нельзя узнать, сколько еще осталось в тех местах необревизованных душ. Губернаторы пишут, что сказки не все еще поданы. Известия о волнениях заводских крестьян не прекращались. В Воронежской губернии мастеровые, рабочие на Липском и других заводах князя Репнина жаловались на обиды от поверенного княжеского и приказчиков. Губернатор отправил в город Романов для исследования подпоручика Рогозина. Поверенные и приказчики заперлись, что никаких обид не делали. Тогда рабочие, человек до 300, явились к Рогозину и единогласно закричали, что они работать в послушании у князя Репнина и приказчиков его не будут, также не будут ничего отвечать и подписываться, а желают исправлять казенные работы, как они состояли до отдачи заводов князю Репнину. Губернатор Лачинов писал в Сенат, что он почитает ненужным входить в дальнейшее следствие, ибо все дело в том, что этим людям не хочется называться помещичьими крестьянами. Сенат отвечал, что как он хочет, только чтоб привел крестьян в повиновение по указам. Скоро после этого императрица нарядила комиссию из Петра Панина, Муравьева, князя Вяземского, Шлаттером и Аполлона Пушкина относительно заводов и приписных к ним крестьян. Комиссия должна была рассмотреть прежние положения и представить императрице с мнением, в чем прежнее устройство требует исправления, как к тому приступать, сообразуя народное облегчение и спокойствие с государственной прибылью, приводя каждого в правосудные границы, благодаря которым, не опасаясь праведного наказания, могли бы пользоваться справедливо приобретенным подземным сокровищем к обогащению государственному. Комиссия должна была решить следующие вопросы. Первое. Полезно ли, чтобы заводы были в партикулярных руках, или лучше им, второе, быть в казенном содержании? Третье. Если в партикулярных руках заводом быть? Четвертое. За дворянами или за недворянами? Пятое. Какие меры брать, дабы впредь крестьяне не бунтовались? Шестое. Рассмотреть, от чего сей вред происходил? Седьмое. Положить по мере, каким образом казенных по заводам должников приводить к заплате долгов. Восьмое. Полезно ли умножать заводы, из чего последует девятое. Рассмотрение о сбережении лесов. В конце года явилась жалоба казанских чернопахотных крестьян, приписных в Оренбургской губернии к Овязяно-Петровским заводам дворянина Евдокима Демидова. Жалоба была подана поверенным крестьянином Дехтеревым. Демидов представил в Берг-коллегию четырех человек, в том числе и Дехтерева, которых все и были отправлены к следствию в Екатеринбург, в канцелярию Главного управления заводов. Но один из них, Тунгусов, бежал и подал челобитную императрице. Тунгусова приговорили к плетям и к отсылке на монетный двор в работу на 2 месяца, ибо недавно учрежденная комиссия о горных заводах в мнении своем заявила, что, по ее наблюдению, во многих подобных крестьянских жалобах главными виновниками бывают те дерзновеннейшие и ухищреннейшие крестьяне, которые, желая получить от товарищей своих награждения, нарочно уговаривают их к принесению жалоб от всего общества и вызываются быть поверенными, будучи готовы за полученные деньги сносить иногда и некоторое страдание. Но незадолго перед тем Сенат указал на любопытное отношение заводчиков к работникам. Другой Демидов, Прокофий, просил об увольнении его от казенной поставки железа. Наведена была справка, и оказалось, что в 1702 году по желанию и прошению комиссара Никиты Демидова дозволено ему ставить в казну всякие военные снаряды по представленным от него ценам и для того отданы ему во владение казенные верхотурские железные заводы. На этом основании сенат решил, что наследников Демидова от казенной поставки освободить нельзя, и ставить они должны по прежним ценам, потому что в 1703 году в Верхотурском уезде приписаны к заводам Демидова Аяцкая и Краснопольская слободы, да село Петровское с деревнями, и если б Демидовы от поставки уволились, то и слобода с деревнями надо бы у них взять. И хотя с того времени как на работников, так и на всякие припасы цены несколько возвысились, однако Демидовы дают приписным рабочим прежнюю плату. Мценский купец Коняев подал любопытное доношение в сенат, что по нападкам, не дождавшись срока платежа взятых им из медного банка денег, засадили его в тюрьму и стали продавать имение, продали крепостных людей дешевую ценою, 5 душ, в том числе 3 женщины, проданы за 20 рублей. Кроме того, 8 душ продано за 150 рублей, 4 мужеского и 4 женского пола, в том числе приказчик его, аккредитованный магистратом для купечества и подрядов. Через несколько месяцев после этого сенат в своем указе 25 октября указал на один из источников крепостного отношения крестьян к купцам, источник, который мы встречаем повсюду в неразвитых бедных обществах, именно закладничество вольное и невольное. «Многие крестьяне, — говорит сенат, — отлучаются от домов своих в разные города, но, будучи у купцов в работах и услужениях, обязываются векселями, и в случае неуплаты купцы протестуют эти векселя в отдаленных городах и по простоте долго держат у себя умышленно для накопления процентов, и через то бедных крестьян доводят до ссылки в каторжную работу. Откуда по указу 1736 года те же самые заимодавцы этих крестьян скупают за положенную плату и тем удерживают их вечно в своих услугах? А некоторые из крестьян, отбывая от платежа положенных податей и поборов, чтоб вечно себя в услуги купцу укрепить и добровольно с ним согласясь, дают в немалой сумме векселя. Сенат велел послать ко всем губернаторам указы, как наивозможно такие беспорядки отвратить и искоренить. Помещики получили право людей своих в наказание за придерзостное состояние отдавать в каторжную работу адмиралтейской коллегии на желаемое самими помещиками время.